Матерь Агни-йоги. Трудность ученичества заключается в том, что этот путь есть путь становления. Это значит, что ученик постепенно становится тем, чем он должен стать. Это не есть интеллектуальное усвоение тех или иных положений, это не есть соблюдение ритуала или исполнение каких-либо предписаний или упражнений. Это не есть только делание добрых дел или чтение учения. Это, повторяю, есть становление ученика тем идеалом, который его ведет и преображает всю его сущность. Это есть утверждение им в жизни делами, мыслями и чувствами указаний учителя и отдача ему своего сердца. Становиться носителем исповедуемой истины значит являть собою ее всем своим поведением и действиями своими и поступками каждого дня.